«Стреляйте, трусы, если вы живы!» — закричал он. «Стреляйте в человека, который не боится никаких красных! Сколько бы их там ни вышло из брюха последней шлюхи!» Такую длинную фразу было довольно трудно прокричать, и офицера лицо стало совсем багровое, и жилы вздулись на лбу. Второй офицер, это был худой, загорелый лейтенант со спокойным взглядом, с большим тонкогубым ртом и небритой щетиной на впалых щеках, опять покачал головой. Неудавшаяся попытка штурма была предпринята по приказу того самого офицера, который теперь выкрикивал ругательство. Молодой лейтенант, лежавший мертвым на склоне холма, был лучшим другом лейтенанта Пака Беренда, который прислушался к выкрикам капитана, все больше входившего в азарт. «Это та самая сволочь, которая расстреляла мою мать и сестру!» — сказал капитан. У него было красное лицо и рыжеватые, совсем английские усики, и что-то у него было неладно с глазами. Они были светло-голубые, ресницы тоже были светлые. Если смотреть прямо в эти глаза, казалось, что они никак не могут сосредоточиться на одной точке. «Красные!» — закричал капитан. «Трусы!» И снова начал ругаться. Стоя на открытом, ничем не защищенном месте, он тщательно прицелился и выстрелил из револьвера в единственную мишень, видную на вершине холма, в убитую лошадь глухого. Пуля взрыла маленький фонтан земли, не долетев ярдов 15 до цели. Капитан выстрелил еще раз. Пуля ударилась о скалу и отскочила, жужжа. Капитан все стоял и смотрел на вершину холма. Лейтенант Беренда смотрел на тело другого лейтенанта, лежавшего у вершины. Снайпер смотрел себе под ноги. Потом он поднял голову и посмотрел на капитана. «Там нет ни одного живого!» — сказал капитан. «Ты!» — сказал он снайперу. «Ступай наверх и посмотри!» Снайпер снова опустил голову. Он ничего не говорил. «Ты что, не слышишь?» — закричал капитан. «Слышу, господин капитан», — ответил снайпер, не глядя на него. «Так вставай и иди!» Капитан еще держал револьвер в руке. «Слышишь?» «Слышу, господин капитан». «Так почему же ты не идешь?» «Я не хочу, господин капитан». «Ты не хочешь?» Капитан приставил револьвер снайперу к пояснице. «Ты не хочешь?» «Я боюсь, господин капитан», — с достоинством ответил солдат. Лейтенант Беренда взглянул в лицо капитану и в его странные глаза и подумал, что тот способен застрелить снайпера на месте. «Капитан Моро», — сказал он. «Лейтенант Беренда?» «Может быть, солдат прав?» «То есть как прав? Он заявляет, что боится! Он отказывается исполнить приказ, и он прав?» «Я не об этом, а о том, что это уловка». «Там одни мертвецы», — сказал капитан. «Разве ты не слышал? Я сказал, что там одни мертвецы». «Вы говорите о наших товарищах на склоне холма?» — спросил Беренда. «Я согласен с вами». «Пако!» — сказал капитан. «Не будь дураком! Ты думаешь, кроме тебя, Хулиан никому не был дорог? Я говорю о красных. Смотри!» Он выпрямился, оперся обеими руками о валун и, подтянувшись, забрался на него, не очень ловко, сначала став на колени, потом уже на ноги. «Стреляйте!» — закричал он, выпрямившись во весь рост на сером граните и замахав обеими руками. «Стреляйте в меня! Бейте в меня!» На вершине холма глухой лежал за трупом лошади и усмехался. «Ну и народ», — думал он. Он засмеялся, но сейчас же подавил смех, потому что от сотрясения было больно руке. «Сволочь!» — надрывался голос внизу. «Красная сволочь! Стреляйте в меня! Бейте в меня!» Глухой, беззвучно смеясь, осторожно глянул в щелку у крупа лошади и увидел капитана, который стоял на валуне и размахивал руками. Второй офицер стоял рядом у валуна. С другой стороны стоял снайпер. Глухой, не отнимая глаз от щелки, весело покачал головой. «Стреляйте в меня!» — сказал он тихо самому себе. «Бейте в меня!» Тут у него опять затряслись плечи. От смеха рука болела сильнее, а голова, казалось, вот-вот расколется. Но он не мог удержать душивший его смех.